Часть четвертая. Глава 46. Красный жук. Харри открыл глаза и уставился на огромного квадратного красного жука, который полз по направлению к нему между двух пустых бутылок, урча как кошка. Перестал. Потом снова заурчал. Приблизился к нему еще на 5 сантиметров по стеклянной поверхности журнального столика, оставляя после себя чуть заметный след на сигаретном пепле. Харри протянул руку, схватил жука и приложил к уху. Услышал свой собственный голос. Звуки выходили странные, как будто камни в камнедробилке перекатывались. «Прекрати мне названивать, Эйстейн! Харри!» «Кто это?» «Это Кайя. Ты что делаешь?» Он посмотрел на дисплей, чтобы убедиться, что голос не врет. «Отдыхаю». Он почувствовал, что еще немного его желудок захочет избавиться от своего содержимого. «Опять?» «Где?» «На диване». «И сейчас положу трубку, если у тебя ничего важного. Ты хочешь сказать, что ты дома в Опсале?» «Ну, дай взгляну». «Обои, во всяком случае, те же». «Слушай, мне надо бежать». Харри швырнул телефон в изножье дивана, встал, немного наклонившись, чтобы не потерять равновесие, и заковылял, выставив вперед голову, словно пеленгатор или таран. Так ему удалось добраться до кухни без существенных столкновений с мебелью. Он даже успел опереться обеими руками на мойку, прежде чем его вырвало. Когда он снова открыл глаза, то увидел, что сушка для посуды по-прежнему стоит в мойке. Жидкая желто-зеленая рвотная масса стекала по ребру одной единственной тарелки. Харри повернул кран. Одно из преимуществ того, что ты алкоголик, возвращающийся к своим старым привычкам, заключается в том, что на второй день тебя уже не тошнит от собственной блевотины. Харри выпил воды из-под крана. Немного. Еще одно преимущество опытного алкоголика заключается в том, что точно знаешь, сколько уместится у тебя в желудке. Он пошел назад в гостиную, широко расставляя ноги, как будто надел в штаны. Он это, кстати, еще не проверил. Лег на диван и услышал тихое кваканье в том конце, где были его ноги. Тонкий лилипутский голосок звал его по имени. Он пошарил в ногах и снова приложил к уху маленький мобильный телефон. «В чем дело?» «Что бы такого сделать с этой желчью в горле, горячей как лава? Харкнуть, может, чтобы освободиться от нее, или, наоборот, проглотить, или пусть жжет? Он это заслужил?» Он слушал. А Кайя объясняла, что хочет повидаться. Не могли бы они встретиться в ресторане «Экеберг», например, сейчас или через час? Харри глянул на опустевшие бутылки из-под Джима Бима на журнальном столике, и потом на часы. 7. Винный магазин закрыт. А в ресторане есть бар. «Сейчас», — сказал он. Он положил трубку, и телефон тут же зазвонил снова. Он посмотрел на дисплей и нажал кнопку ответа. «Привет, Эйстейн!» «Наконец-то! Черт, Харри! Не пугай меня!» «Я уж подумал, а не сыграл ли ты в Джимми Хендрикса?» Джимми Хендрикс. Знаменитый американский гитарист, певец и композитор, умер, захлебнувшись во сне рвотными массами. «Можешь отвезти меня к ресторану Экеберг?» «Какого черта? Ты за кого меня держишь?» «Заговенного таксиста?» Через 18 минут машина Эйстейна стояла у крыльца. Эйстейн опустил стекло в окошке и со смехом прокричал в него. «Эй, алкаш! Дверь помочь запереть, или сам справишься?» «Ужин?» — поинтересовался Эйстейн, пока они ехали по Нурдстранну. «Чтобы потом трахнуть? Или потому что уже трахнул? Расслабься. Мы просто вместе работаем». «Ага. Как говорила моя бывшая, кого каждый день видишь, того и хочется. Наверное, прочитала в каком-нибудь дамском журнале. Но она имела в виду не меня, а ту поганую крысу в соседнем офисе. Эй, Стейн, ты ведь не был женат. А мог бы. Этот тип ходил в норвежской вязаной кофте, всегда был при галстуке и к тому же говорил на «нюношке». «Нюношк» или «нюнорск» — официальный язык Норвегии наряду с букмалом, создан в XIX веке на основе западных диалектов как народная альтернатива тогдашнему государственному норвежскому языку. Своим формированием «нюношк» во многом обязан поэту и ученому Ивару Оссену. 1813-1886. Не на диалекте, а на долбанном нюношке Ивара Оссена. Я не шучу. Прикинь, лежишь вот так один и думаешь, вот как раз сейчас твою потенциальную жену трахают на офисном столе, и так и видишь перед собой вязаную кофту и под ней голубую, белую деревенскую задницу, которая ходит туда-сюда, пока не замрет, втянув щечки с воплем. Кажись, кончил. Эйстейн взглянул на Харри, но тот никак не реагировал. «Черт, Харри! Я же сострил! Неужели ты настолько пьян?» Кая сидела за столиком у окна, погруженная в собственные мысли, и смотрела на город. Услышав тихое покашливание, она обернулась. Это подошел метр д'отель. Он извиняющимся голосом произнес, что это есть в меню, но на кухне говорят, что сейчас этого нет. Потом склонился к ней еще ниже, но говорил так тихо, что она все равно еле-еле его слышала. «Сожалею, но вынужден сообщить, что ваш гость прибыл», и, покраснев, исправился. «Я хотел сказать, я сожалею, но мы не можем позволить ему войти. Он несколько в приподнятом настроении, боюсь. А наша политика такова, что...» «Ничего-ничего», — сказала Кая и встала. «Где он?» «Ждет на улице. Боюсь, он купил себе выпивку в баре, когда шел сюда. И сейчас вынес ее с собой. Не будете ли вы так любезны помочь нам, чтобы этот напиток снова оказался внутри ресторана? Иначе мы можем лишиться лицензии». «Конечно, только принесите мне мое пальто, пожалуйста», — сказала Кая и быстро пошла через зал. Метр д'отель следовал за ней нервной рысью. Она вышла и увидела Харри. Он стоял, покачиваясь, у низкой каменной стены на краю склона, в том самом месте, где не так давно она стояла вместе с ним. Кая подошла и встала рядом. Наверху каменной стены стоял пустой стакан. «Да и не обязательно нам ужинать в этом ресторане», — сказала она. «Есть другие предложения». Он пожал плечами и сделал глоток из карманной фляжки. «Бар в Савое. Только если ты не очень голодная». Она поплотнее запахнула пальто. «Да нет, не такая уж я голодная. А что, если мы здесь немножко погуляем? Ты ведь здесь вырос и все хорошо знаешь, а я на машине. Ты мог бы мне показать эти ваши бункеры?» «Холодно и противно», — сказал Харри. «Воняет мочой и мокрой золой». «Может, покурим?» — сказала она. «И полюбуемся видом. Ты можешь предложить что-то получше?» Круизный теплоход, весь в огнях, как новогодняя елка, медленно и беззвучно скользил к городу по фьорду внизу. Кая и Харри сидели прямо на влажном бетоне, на самом верху бункеров, но не чувствовали холода, вползающего в их тела. Кая пригубила из фляжки протянутый ей Харри. «Красное вино в карманной фляжке», — сказала она. «Больше у папаши в баре ничего не было». «Да и это я взял так, на всякий случай. А кто твой самый любимый актер?» «Ты начинай», — сказала она и сделала глоток побольше. «Роберт Де Ниро». Она состроила гримасу. «Analyze this, meet the fuckers». «Анализируй это, знакомство с факерами». «Таксист, охотник на оленей». Фильмы с участием американского актера Роберта Де Ниро. «Я присягнул ему на верность после «Taxi Driver» и «The Deep Hunting». Он того стоил. А твой?» «Джон Малкович». «Хм, хорошо. Почему? Она подумала, потому что он, по-моему, воплощение рафинированного зла. Само по себе оно мне не нравится, но нравится, как он это показывает. И потом у него женственный род. А это хорошо? Ага. У всех лучших актеров женственные рты. И... или высокий женственный голос. Кевин Спейси, Филипп Сеймур Хоффман. Харри достал пачку сигарет и протянул ей. «Только если ты прикуришь для меня», — сказала она. «Да уж, не то чтобы парни с гипертрофированной мужественностью. Микки Рурк, женский голос, женский рот, Джеймс Вудс, рот для поцелуев, эдакая непристойная розочка. Но голос не такой высокий, блеющий голос, овца». Кая засмеялась и взяла прикуренную сигарету. «Продолжай. А то у тех парней, которые по фильмам такие мачо, у них ведь низкие, сиплые голоса. Вспомним Брюса Уиллиса». «Да, вспомним Брюса Уиллиса. Сиплые, допустим. Но низкие? Hardly». «Вряд ли». Харри зажмурил глаза и прошептал фальцетом, обращаясь к городу. «From up here it does not look like you are in charge of jack shit». «А отсюда посмотреть и не скажешь, что вы хоть за что-то отвечаете». Реплика Джона Маклейна, персонажа Брюса Уиллиса из фильма «Крепкий орешек». Кая прыснула. Сигарета выпала у нее изо рта, запрыгала вниз по каменной стене и упала в заросли кустарника. Искры разлетались во все стороны. «Плохо?» «Ужас!» — схлипнула она. «Черт! Хотела назвать того актера мачо с женственным голосом, а из-за тебя забыла, как его зовут». Харри пожал плечами. «Вспомнишь еще?» «У нас с Эвеном тоже было такое место», — сказала Кая и, приняв у Харри новую сигарету, зажала ее между большим пальцем и указательным, как гвоздь, который собиралась вбить. «Это было только наше место. Нам казалось, о нем больше никто не знает. Мы могли там прятаться и рассказывать друг другу секреты». «Ты хочешь мне об этом рассказать?» «Что?» «О твоем брате. Что с ним произошло?» «Он умер». «Это я знаю. Я думал, ты хочешь рассказать остальное». «А что остальное?» «Ну, например, почему ты его канонизировала?» «А я его канонизировала?» «Разве нет?» Она долго смотрела на него. «Дай вина», — приказала она. Харри протянул ей фляжку, и она сделала жадный глоток. «Он оставил записку», — сказала она. Эван был чувствительный и ранимый. Временами смешливый и улыбчивый. Когда он входил, казалось, что вместе с ним входит солнце. «Все твои проблемы тут же испарялись. Да, как роса на солнце. А случались черные периоды, и тогда все было наоборот». Все вокруг него затихали, точно в воздухе витала какая-то смутная трагедия. Она как бы слышалась в его молчании, такая минорная музыка. Красивая и жуткая. Понимаешь? Но все равно казалось, будто в его глазах затаились солнечные блики. Глаза продолжали смеяться. Даже не по себе становилось. Она поежилась. Это случилось в каникулы, в летний день, из тех, что мог устроить только Эвен. Мы были тогда в нашем домике в Хьеме. Я встала утром и пошла прямо в магазин. Купила клубнику. Когда я вернулась, завтрак был уже готов, и мама крикнула на второй этаж, чтобы Эвен спускался, но он не ответил. Мы решили, что он спит. Случалось, что он иногда долго спал по утрам. Я пошла наверх. Взять что-то у себя в комнате. Постучала в его дверь и сказала: «Клубника!» Когда проходила мимо. И когда я открывала дверь в свою комнату, то продолжала прислушиваться, не ответит ли он. Когда входишь к себе, обычно не смотришь по сторонам, а только туда, куда надо, на ночной столик, где должна лежать книжка, за которой ты пришла, или на подоконник и коробку с блёснами. Я заметила его не сразу. Обратила только внимание на свет в комнате, что он какой-то не такой. Потом я глянула в сторону и только тогда увидела его босые ступни. Я знала их на память. Он каждый раз платил мне крону, чтобы я пощекотала ему пятки. Любил это. Моей первой мыслью было, что он летит. Что он наконец-то научился летать. Мой взгляд скользил дальше. На Эвене был голубой свитер. Я сама его связала. Он повесился на люстре, на шнуре от удлинителя. Наверное, ждал, пока я встану и выйду из дома, а потом зашел ко мне в комнату. Мне хотелось убежать, но я не могла пошевелиться, как будто ноги приросли к полу. И я стояла там и смотрела на него. Он висел так близко, и я закричала «Мама!» Вернее, я открыла рот и набрала воздуха, чтобы закричать, но не смогла издать ни звука. Кайя опустила голову и стряхнула пепел с сигареты. И продолжала с дрожащим вздохом. Дальше я помню только урывками. Мне дали лекарство, какое-то успокоительное. Когда я пришла в себя через 3 дня, его уже похоронили. Мне сказали, даже хорошо, что меня там не было. Не то это стало бы для меня слишком сильным потрясением. Потом я сразу же заболела, провалялась с температурой почти все лето. Мне всегда казалось, что этими похоронами слишком поторопились, словно стеснялись того, как он умер. Ты сказала, что он оставил записку? Кайя посмотрела на фьорд. Да, на моем ночном столике. Он написал, что безответно влюблен в девушку, чьей любви никогда не сможет добиться. Что не хочет жить и просит простить ему боль, которую нам причинил, потому что он знает, что мы его любим. Честно говоря, я удивилась. Эвен никогда не говорил мне ни про какую девушку, а он мне почти все рассказывал. И если бы не Роар... Роар? Да. Я в то лето впервые влюбилась. Он был такой добрый, терпеливый, приходил ко мне почти каждый день, когда я болела, и слушал, как я рассказываю об Эвене, о том, каким невероятным, потрясающим человеком он был. Ты правильно понял. Харри пожал плечами. Я делал то же самое, когда умерла моя мать. Эйстейн не был таким терпеливым, как Роар. Он меня спросил напрямик. Я что, собираюсь основать новую религию? Кайя тихо засмеялась и затянулась сигаретой. Мне кажется, Роар со временем почувствовал, что воспоминания об Эвене вытеснили все и вся, включая его самого. Наш роман был недолгим. Но Эвен остался. Она кивнула. За каждой дверью, которую я открываю. Из-за этого? Да. Она снова кивнула. Когда я вернулась домой из больницы в то лето, то не смогла открыть дверь в свою комнату. Не смогла и все, потому что знала. Открою дверь, а он там висит. Опять. И это будет моя вина. Это всегда наша вина, правда? Правда. И никто не убедит нас в том, что это не так, даже мы сами. Харри выбросил окурок в темноту и закурил новую сигарету. Теплоход внизу причалил к пристани. В бойницах бункеров тоскливо свистел ветер. — Почему ты плачешь? — спросил он тихо. — Потому что это моя вина, — прошептала она. Слезы катились по ее щекам. — Я виновата во всем. — Ты ведь все время это знал? — Да. Харри затянулся, вынул сигарету изо рта и выдохнул дым на огонек. Нет, не все время. А когда? Когда увидел лицо Бьорна Холма в дверях дома на Холменвейен. Бьорн Холм хороший эксперт, но он не Де Ниро. Сразу стало ясно, что он удивился по-настоящему. И все. Этого хватило. По выражению его лица я догадался, что он и не подозревал, что я вышел на след Лейке. Значит, он не видел этого имени на моем мониторе. И это не он рассказал обо всем Бельману. И если кротом был не Бьорн, оставался только один человек. Она кивнула и смахнула слезы. «Почему ты ничего не сказал? Не сделал? Не отрубил мне голову? А зачем? Я предположил, что у тебя были свои веские причины». Она покачала головой, уже не смахивая слезы. «Я не знаю, что он тебе пообещал, — сказал Харри. — Возможно, какую-то важную должность в новый всесильный Крипос. И я был прав, когда сказал, что тип, в которого ты влюблена, женат, что он говорит, что уйдет от жены и детей ради тебя, но никогда этого не сделает». Она тихо всхлипывала, низко опустив голову, как будто та вдруг стала очень тяжелой, как цветок под дождем, — подумал Харри. «Я только не могу понять, почему ты захотела встретиться со мной сегодня вечером, — сказал он и неодобрительно посмотрел на сигарету. Может, перейти на какие-нибудь другие? Сначала я решил, что ты хочешь признаться, что это ты крот, но быстро понял, что не поэтому. Мы что, чего-то ждем? Что-то должно произойти? Я ведь уже выведен из игры. Чем же я могу навредить теперь?» Она посмотрела на часы, шмыгнула носом. «Мы не могли бы поехать к тебе домой, Харри. Зачем? Нас что, кто-то там ждет?» Она кивнула. Харри залпом допил остатки из фляги. Дверь была взломана. Деревянные щепки на лестнице свидетельствовали, вскрывали Фомкой. Без изысков и затей. Полиция. Харри повернулся, стоя на лестнице, и взглянул на Кайю, которая вышла из машины и стояла, скрестив руки на груди. Потом вошел в дом. В гостиной было темно. Единственный свет проникал из открытого бара. Но и этого было достаточно, чтобы узнать человека, который сидел в тени у окна. «Комиссар Бельман», — сказал Харри. «Ты сидишь в кресле моего отца». «Я позволил себе это», — сказал Бельман, «потому что от дивана пахнет довольно специфически. Даже собака испугалась». «Могу ли я что-то предложить тебе?» — Харри кивнул на бар и сел на диван. «Или ты уже сам нашел?» Харри заметил в полумраке, что комиссар покачал головой. «Не я. Собака нашла». «Хм. Я исхожу из того, что у вас есть ордер на обыск. Но мне любопытно, на каком основании?» «Анонимный сигнал о том, что ты контрабандно ввез в страну наркотики, использовав невиновного человека, и что они, возможно, находятся здесь». «Неужели?» «Собака, натасканная на поиск наркотиков, тут кое-что нашла. Комок желто-коричневого вещества, упакованный в фольгу, не вполне понятного вещества, не похожего на то, что мы обычно конфискуем внутри страны. Вот теперь думаем, не отдать ли его на анализ?» «Думаете? Возможно, это опиум, а возможно, пластилин или глина. Все зависит от...» «От чего?» «От тебя, Харри». «И от меня». «Неужели?» «Если ты согласишься оказать нам услугу, может быть, я склонюсь к мысли, что это все-таки пластилин, и ничего не стану отдавать на анализ. Потому что руководителю следует беречь ресурсы, не так ли? Ты руководитель, тебе виднее». «Что за услуга?» «Ты человек, с которым можно говорить без обиняков, Холле. Поэтому я тебе скажу открытым текстом. Я хочу, чтобы ты взял на себя роль козла отпущения». На самом донышке одной из бутылок Джима Бима на журнальном столике виднелось что-то коричневое. Но Харри удержался от искушения приложить бутылку ко рту. «Мы только что были вынуждены выпустить Тони Лейке, поскольку у него безупречное алиби минимум в двух случаях убийств. Все, что у нас на него есть, — это звонок одной из жертв. Мы слишком прямолинейно общались с прессой. Теперь она вместе с Лейки и его будущим тестем устроит нам веселую жизнь. Сегодня вечером нам предстоит сделать заявление для СМИ. И в этом заявлении будет сказано, что задержание было произведено на основании ордера, который ты, весьма противоречивый Харри Холле, путем манипуляции получил у бедного неопытного полицейского прокурора в управлении полиции. Все это было исключительно твоей личной инициативой. Все осуществлял лично ты, и именно ты берешь на себя всю ответственность. Крипос имеет отношение к делу лишь постольку, поскольку там предположили, что задержание незаконно. Вмешались и в ходе беседы с Лейке выяснили все обстоятельства дела, после чего немедленно его отпустили. Ты пойдешь со мной и подпишешь заявление для прессы и больше никогда не будешь высказываться по этому поводу. Ясно? Харри еще раз посмотрел на остатки на донышке бутылки. Хм. Ничего себе. Неужели ты думаешь, что пресса все это скушает, после того, как ты сам же гордо заявил, что задержание — твоя личная заслуга? Я просто взял на себя ответственность. Так будет написано в заявлении для прессы. Я, как руководитель, был обязан возглавить операцию по задержанию, даже если мы и заподозрили, что полицейский совершил ошибку. Но когда Харри Холле позднее стал настаивать на своей роли в этом деле, я не стал возражать, поскольку он, во-первых, старший инспектор, а во-вторых, не работает в Крипос. А моя мотивация состоит в том, что если я этого не подпишу, то буду осужден за контрабанду и хранение наркотиков?» Бельман сложил ладони домиком и покачался в кресле. «Верно. Но самое главное в этой мотивации состоит скорее в том, что тебя могут посадить в КПЗ. И немедленно. Жаль, потому что тебе лучше бы провести это время в больнице с отцом. Ему, насколько я понимаю, совсем недолго осталось. Это действительно прискорбно». Харри откинулся на спинку дивана. Он знал, что, по идее, должен был осатанить, и что прежний, молодой Харри, осатанел бы совершенно точно. Но нынешнему Харри больше всего хотелось уткнуться носом в провонявший блевотиной и потом диван, закрыть глаза и надеяться, что они уйдут. Уедут. Бельман, Кайя, тени у окна. Однако мозг по привычке продолжал рассуждать. «Если отвлечься от меня...» — услышал Харри собственные слова. «Неужели сам Лейке поддержит эту версию? Он же знает, что его и арестовывала, и допрашивала именно Крипос». И понял, каков будет ответ еще до того, как Бельман произнес. «Лейке знает. Любой арест — это всегда тень на репутации, определенные подозрения. Что, конечно, особенно неприятно для Лейке как раз теперь, когда он пытается завоевать доверие инвесторов. И самый лучший способ избавиться от такой тени — это поддержать версию, что арест — холостой выстрел. Личная инициатива рехнувшегося полицейского. Согласен?» Харри кивнул. «Кроме того, это касается чести мундира», — начал Бельман. «Я спасу честь полицейского мундира, если возьму всю вину на себя», — сказал Харри. Бельман улыбнулся. «Я всегда знал, что ты не глупый человек, Холли». «Означает ли это, что мы друг друга поняли?» Харри задумался. «Если Бельман сейчас уйдет, то можно будет выяснить, действительно ли в той бутылке осталась капелька виски». Он кивнул. «Вот заявление для прессы. Мне нужно, чтобы ты подписал вот тут, внизу». Бельман протянул через стол листок и ручку. Было слишком темно, чтобы читать. Да это и не играло никакой роли. Харри подписал. «Прекрасно», — сказал Бельман, схватил листок и встал. В лучах уличного фонаря боевая раскраска на его лице засветилась. «И вообще, так лучше для всех нас. Подумай об этом, Харри, и отдохни малость». «Милостивая забота победителя», — подумал Харри. Закрыл глаза и почувствовал, как сон распахивает объятия. Потом снова открыл глаза, осторожно встал на ноги и последовал за Бельманом на лестницу. Кая по-прежнему стояла у машины, скрестив руки на груди. Харри увидел, как Бельман заговорщицки кивнул Кае, которая в ответ пожала плечами. Увидел, как Бельман переходит дорогу, садится в машину, ту же, что он заметил на Людерсагенсгатте в тот вечер. Заводит мотор и уезжает. Кая подошла к лестнице. Голос ее все еще был хриплым от слез. «Почему ты ударил Бьорна Холма?» Харри повернулся, чтобы войти в дом, но она оказалась проворнее, одолела лестницу в два шага, встала между ним и дверью, преграждая дорогу. Он ощутил на своем лице ее лихорадочное горячее дыхание. «Ты ударил его. Только после того, как понял, что он не виноват. Почему?» «Уходи, Кая!» «Я не уйду». Харри посмотрел на нее. «Разве это объяснишь? Ту неожиданную боль, когда понимаешь, в чем дело. Такую боль, что просто берешь и лупишь, бьешь в удивленное, ни в чем не повинное человеческое лицо. Зеркальное отражение твоей собственной наивной доверчивости». «Что ты хочешь узнать?» — спросил он, слыша, как голос наливается металлом от бешенства. «Я ведь действительно верил тебе, Кая. Так что мне остается только тебя поздравить. Поздравляю с отлично выполненной работой. А теперь пропусти меня, ладно?» Он увидел, как ее глаза вновь наполнились слезами. Потом она сделала шаг в сторону, а он прошел, пошатываясь в дом, и закрылся изнутри. И стоял в коридоре, в беззвучном вакууме, после того, как захлопнулась дверь. В резкой тишине, пустоте, посреди великолепного ничто.